вода тянет притяжение вниз. Прочитаны книжки, просмотрены фильмы, не надо судить мой каприз. Режут весь город, как стирает заря. Не жалко смотреть на короткое лето и холод. Снова чувствую я и холод. Снова чувствую я и холод. Снова чувствую я. Терновым венком текла жизнь своим чередом. Шофер рассказал, как прекрасно бывает обычная тема о нем. Тени карнизов режут весь город, как стены.